Интересно, в какую сторону мы движемся? Может быть, к шоссе? Но вскоре, по поднявшемуся из-за деревьев солнцу, он определился по сторонам света. И ему стало понятно, что они вовсе не приближаются к побережью, а удаляются от него. Настроение Боева несколько упало. Но поскольку никто и ничего ему не объяснял, он решил, что сможет что-то определенное выяснить на ближайшем привале. Эта мысль поддерживала его на протяжении часов пяти, то есть того времени, пока продолжался их марш. И когда был отдан приказ остановиться, у Владимира Васильевича просто не оставалось сил на какое-то выяснение отношений. Он прислонился спиной к стволу дерева, откуда, едва дыша, безучастно следил за тем, как его спутники складывали мешки в одну большую кучу. Отдых был непродолжителен. Не более 20 минут продолжалось какое-то непонятное ему хождение народа вдоль дороги, после чего большая часть его внезапно исчезла, буквально растворившись в окружающих зарослях. Отряд несколько уменьшился, и, освободившись заодно от большей части сковывавшего движение груза, продолжил марш-бросок. Совершенно не отдохнувшись торпом, спотыкаясь, тащился едва ли не позади всех, мысленно проклиная жару, духоту, надоедливых мух, а заодно и слишком ретивых партизан, непонятно зачем и куда столь быстро несущихся. Эта телесная и душевная мука продолжалась еще несколько бесконечных часов, приведя нашего героя буквально в полуобморочное состояние. И только когда, пройдя через длинное поле каких-то высоких растений, партизаны оказались в небольшой деревушке, Владимир Васильевич почувствовал, что долгожданный отдых близок. За невысоким кривым забором он увидел несколько коров, и его даже затрясло от страстного желания немедленно выпить парного молока. Но едва он направился к стойлам, как из-за его плеча выдвинулась винтовочная дула и, словно кнут пастуха, вернула заблудшую овцу обратно в стадо. Так в дальнейшем и повелось. Примерно две или три недели старпом Боев был вынужден таскаться по центральному Мозамбику в составе непрерывно передвигающегося отряда. И все его робкие попытки хоть как-то прояснить свое будущее наталкивались либо на издевательское непонимание, либо на полное игнорирование его присутствия. Мало того, заметив, что он освоился с кочевой жизнью партизан, его стали нагружать и увесистой походной ношей. Вначале он таскал мешок с продовольствием, а затем ему вручили и винтовку. Оружие было довольно старое, английская винтовка «Инфилд» 1924 года выпуска. К тому же к нему не было патронов, и в случае боевого столкновения она могла быть использована только в качестве дубины. Владимир Васильевич, разумеется, даже и не думал его применять по основному назначению и рассматривал оружие лишь как сильно обременяющий его предмет. Поневоле втянувшись в походную жизнь, он после некоторого периода отчуждения начал понемногу знакомиться с членами поглотившей его вооруженной группы. Первым, с кем он по-настоящему подружился, был отрядный повар. Звали его Пак Головорез. Разумеется, это было не собственное его имя, а лишь прозвище, так сказать, подпольная кличка. Но общаться эта маленькая условность им совершенно не мешала. Понимая, что его новый знакомец – личность довольно примитивная, старпом заводил с ним разговоры самого простецкого плана. Выспросив для начала, как на местном наречии называются предметы кухонного обихода, он постепенно продвинулся чуть дальше, постаравшись запомнить еще около сотни широко распространенных выражений. Освоив какой-то словарный минимум, наш пленник, обходящийся без оков и решеток, предпринял попытку сблизиться и с остальными членами банды. Не без трудностей и шероховатостей, но ему удалось наладить сносные взаимоотношения почти со всеми бойцами, за исключением 3-4 человек, которые составляли ближайшее окружение командира, которого все называли Мунги. Не сразу, но постепенно выяснилось, что это тоже не имя собственное, а тоже прозвище, в переводе означающее нечто среднее между такими понятиями, как «свирепый» и «беспощадный». Мунги, как вскоре стало ясно Владимиру Васильевичу, занимался не столько борьбой за какие-то политические права и свободы, сколько обычным грабежом и разбоем. Хотя он часто выступал перед своими бойцами с пламенными речами, в которых обличал продажную проимпериалистическую политику местного правительства, но свою борьбу он вел на ином фронте. Любимым занятием главаря, да и всех остальных повстанцев, было устроить засаду на глухом участке дороги и при случае захватить какой-нибудь одинокий грузовик. Собственно, их в первую очередь интересовала вовсе не сама машина как средство передвижения, а ее груз. Этот боевой маневр был отработан ими до мелочей, до подлинного артистизма. Обычно партизаны еще затемно занимали придорожные кусты у изгиба той или иной трассы, где обычно бешено носящиеся водители вынужденно снижали скорость. Для полной же остановки транспортного средства применялась и вовсе изощренная хитрость. Через дорогу протягивалась тонкая бечевка, на которую вешалась некая конструкция из старого футбольного мяча и длинной цветастой тряпки. Едва машина замедляла ход, бечевку начинали перетягивать с одной обочины на другую, и водитель инстинктивно и экстренно тормозил, поскольку ему казалось, что перед бампером машины неожиданно появился 5-летний ребенок. К замершему посреди дороги грузовику незамедлительно бросались самые расторопные бойцы Мунги. Один приставлял пистолет или ствол обреза к голове водителя, а другие взбирались в кузов для определения ценности груза. Если перевозимое имущество представляло для них интерес, машину обычно отгоняли на одну из многочисленных просек, полянок или проселочных дорог, где ее быстро разгружали. Шоферу предварительно завязывали глаза, связывали также руки и ноги, но после успешного завершения операции обычно вновь отвозили в то же место, где ранее была устроена засада. Так что он, бедняга, даже при полном желании отомстить за утраченные грузы, не мог подсказать полиции, где следует искать похищенное. Часто при таких налетах обходилось вообще без стрельбы и даже особого насилия. Ведь целью был всегда одинокий грузовик, и какого-то вооруженного противодействия налетчикам быть просто не могло. К тому же справа и слева от точки захвата выставлялись небольшие заслоны, которые в случае необходимости должны были подать сигнал о появлении нежелательных свидетелей. Вот в один из таких подвижных заслонов вскоре назначили и старпома. И ему было предельно ясно, что это делалось намеренно, с целью окончательного подчинения. Когда же он попробовал протестовать против такой чести, то Кафор, называвший себя Амола Нитонга, без лишних разговоров, просто демонстративно показал ему остро наточенное мачете, многозначительно помахав им на уровне шеи старпома. На том все переговоры и закончились. Пришлось Владимиру Васильевичу подчиниться и носить с той поры за отрядным пулеметчиком две самодельные коробки с пулеметными обоймами, исполняя роль второго номера в расчете. Вот именно в этой роли, во время скоро последовавшей засады, он поневоле попал в крайне щекотливую, если не сказать фатальную ситуацию. На очередную операцию банда отправилась в ночь с субботы на воскресенье. Весь день они отлеживались вблизи шоссе, в убогом деревянном балаганчике, а в 4 часа ночи, поливаемые нудным моросящим дождем, выступили в поход. Заняли же позицию только когда совсем рассвело. Группа из 3 человек, в которой находился и Владимир Васильевич, удалилась вправо от основного места засады, примерно метров на 150, где и спряталась в листве густого придорожного куста. С точки зрения старпома, позиция для пулемета была выбрана совершенно бестолково, поскольку основная часть шоссейного полотна была от них скрыта изгибом дороги. Хорошо был виден лишь небольшой участок, на котором должны были разворачиваться основные события. Но сам пулеметчик и его напарник больше готовились не к тому, чтобы отразить возможную атаку с фланга, а к тому, чтобы созерцать предстоящее действие с максимально возможными удобствами. Отложив свое оружие в сторону, вояка наломал целую кучу веток, из которых соорудил для себя и своего приятеля мягкое ложе. Там они преспокойно и залегли, в полголоса обсуждая последние новости. Старпом, которого они не пригласили прилечь рядом, вынужден был перебраться немного подальше, откуда он, кое-как пристроившись на изогнутом стволе поваленной бури акации, с презрением наблюдал за подельниками. Не только наблюдал, разумеется, но и прикидывал, каким образом можно было бы наконец оторваться от своих неотступных спутников. Первое время жизни в отряде он планировал отойти во время очередного марша вроде как в туалет и, оставшись в одиночестве, рвануть в обратную сторону. Он даже предпринял две или три пробные попытки уединиться во время перехода, но тут же убедился, что в одиночестве его не оставляют никогда. Обязательно кто-то из замыкающей группы оставался неподалеку и внимательно наблюдал, как он делает вид, что справляет большую или малую нужду. Сбежать ночью тоже было невозможно. Мало того, что у нашего моряка не было при себе ни фонаря, ни компаса, так еще и охранение в отряде выставлялось регулярно и непременно. К тому же и отлучаться с места ночлега не разрешалось еще и по той причине, что одинокого человека легко могли растерзать лесные хищники. Можно было попытаться исчезнуть в каком-нибудь городке, вот только в крупные населенные пункты, более привычные Владимиру Васильевичу по его прошлой жизни, они не заходили вовсе. Только маленькие деревеньки или скотоводческие хутора давали им ночной или дневной приют. Затеряться же в десятке другом окруженных стеной леса хижин было совершенно невозможно, не стоило даже делать и попытки. Заодно старпом вскоре сообразил, что в большинстве тех мест, где они появлялись, у их главаря были либо тайные склады, либо прямые сообщники. Уж очень по-свойски и даже по-приятельски кланялись тому местные старейшины, охотно выделяя носильщиков и телеги для перевозки захваченной добычи. Видимо, Мунги длительное время прикармливал их, щедро делясь частью награбленного, либо продавая через них свои трофеи на местных базарах. Таким образом, командир шайки в обширном районе своих боевых действий представал в образе этакого Робин Гуда, пусть и на мозамбикский лад. Подобная тактика давала ему широкую поддержку не только у относительно богатых вождей, но и у всяческой бедноты. И Боев вскоре понял, что просто так, на удачу, покинуть отряд ему вряд ли удастся. Куда бы он ни пошел, где бы ни попросил ночлега, о его появлении будет немедленно доложено Мунги через связных, которые, в отличие от него, прекрасно знали местные дороги и охотничьи тропы. Оставалось только терпеливо дожидаться какой-то нестандартной ситуации, неожиданного случая, при котором мог появиться шанс на удачный побег. И он ждал его, покорно и молча, таская навьюченное на него снаряжение и рожки к пулемету. И такой момент наступил именно в тот дождливый день во время той самой очередной грабительской операции. Время ожидания вожделенного транспорта тянулось невыразимо медленно. Стекающие сквозь листву капли методично и препротивно стекали старпому за шиворот, заставляя его каждый раз съеживаться. По шоссе прошло несколько машин, но сигнала к началу захвата все не было. Теперь Владимир Васильевич даже не напрягался при появлении очередного возмущенно сопящего грузовика, равнодушно провожая глазами развивающиеся крылья его тента. Водители, видимо, наученные горьким опытом предшественников, двигались плотными колоннами, состоящими не менее чем из 5 машин. Так в полной неподвижности и тишине прошло не менее 3 часов. Старпом, крайне плохо спавший накануне, устало задремал, лишь где-то краем уха, прислушиваясь к доносящимся до него звукам. Внезапно резкий скрежет тормозов заставил его резко вскинуть голову. Солнечные лучи на миг ослепили его, и он свалился со ствола на землю, торопливо прикрывая глаза ладонью. Но тут же в щель между пальцами увидел, что на него надвигается какая-то огромная масса. Владимир Васильевич шарахнулся в сторону и только теперь понял, что резко затормозивший трейлер потерял управление на скользкой дороге и его понесло вперед, развернув при этом почти поперек шоссе. Рядом затрещали кусты, и к нему подскочил такой же заспанный и облепленный листьями пулеметчик. Третий член их команды с неожиданной прытью перескочил через кювет и исчез в зарослях. Обремененный своим массивным оружием пулеметчик не решился бежать за ним и застыл в нерешительности, или же просто ожидая, когда машина полностью остановится. Впрочем, подвергшийся нападению водитель, сообразивший, в какой переплет угодил, вовсе не собирался ждать, пока его вытряхнут из кабины. Включив пониженную передачу, он вновь дал полный газ и принялся энергично выкручивать рулевое колесо. Завывая мотором и выбрасывая из-под колес комья глины, грузовик, словно допотопный мамонт, принялся крушить растущие на обочине кусты, стараясь поскорее вытянуть на спасительный асфальт. Поняв, что промедление смерти подобно, Владимир Васильевич отскочил в сторону, налетев при этом на пулеметчика, который как раз изготовился к стрельбе. Короткая неприцельная очередь, и, потеряв равновесие, они оба кубарем полетели в ближайшую лужу. Рев двигателя обрушился на них стремительно, буквально вдавив их в красноватую жижу. Но инерция тяжелого прицепа оказалась слишком велика, и машину вновь развернула поперек дороги. При этом ее передняя часть оказалась буквально в 3 метрах от копошащихся в грязи бандитов. Хлопнула дверца, и резво выскочивший из кабины водитель, звонко шлепая разношенными сандалиями, резво помчался прочь от опасного места. Старпом, умудрившийся первым встать на ноги, немедленно бросился вслед за ним, посчитав, что в возникшей суматохе ему удастся скрыться. Он тут же сообразил, что всегда сможет оправдать свои действия тем, что якобы старался догнать убегавшего водителя, и поэтому мчался вслед за ним, что было сил. Но пробежать ему удалось совсем немного. Неожиданно, прямо навстречу ему, из-за ближайшего изгиба дороги со свистом вылетел старомодный, экстравагантного кремового цвета «Мерседес», за которым в качестве почетного эскорта следовал полицейский джип. Водитель грузовика, который оказался ближе всего к этой кавалькаде, призывно замахал им руками и бросился на перерез головной машине. «Мерседес» отчаянно заюзил, пытаясь уклониться от столкновения, однако и он через мгновение вылетел на обочину, с треском ударившись бампером о толстенный ствол дерева. Водитель джипа оказался более умелым, а может быть, шины были поновее, и смог удержаться на твердой дороге. Едва джип затормозил, завалившись в кювет только одним колесом, из него бойко выскочило 3 полицейских, вооруженных автоматами. Один из них тут же направил ствол на несчастного водителя грузовика, а 2 других, с тревожными воплями, бросились на помощь к пассажирам лимузина. Старпом, да нельзя обрадованный столь удачным стечением обстоятельств, рванулся к представительному автомобилю, но не успел он сделать и 5 шагов, как один из полицейских оглянулся и выпустил в его сторону короткую, будто бы предупредительную очередь. Но поскольку пули просвистели у него над правым ухом буквально в притирку, Владимир Васильевич счел за благо нагнуться и кубарем покатиться по земле. Посчитав, что точно попал в одного из нападающих, полицейский слегка повернулся и хищно прицелился в бестолково мечущегося по шоссе водителя. Что случилось с ним затем, Владимир Васильевич заметить не успел, поскольку сзади, оттуда, где оставались его коллеги по банде, оглушительно застрочил старенький брен банды.